Глава 5. Булочка не появлялась несколько дней с того раза, как она мне тыкала фотографии капитана Гранта в рожу. Физиономию хитрого француза я узнал сразу. Мы с ним встречались не раз на военной базе. Конечно, настоящего его имени я не знаю. Позывной Грант у него был из-за его манер, будь то он принадлежит дворянскому роду высшей придворной знати. И до этого момента я догадывался, что дело нечисто, но сбили с мыслей знакомые техники допроса. Один из излюбленных методов в ЦРУ – это хаотичность и непредсказуемость. Когда в один день допрос может длиться 5 минут, а в другой – 3 часа. В разное время. Хоть ночью. Это приносит ощущение, что твоей жизнью управляют, навязывают тебе свой график, помимо того, что ты лишен комфорта и свободы. Плюс одежда не по размеру. Штаны спадают, а майка не налезла. Этот способ стар как мир. Человек чувствует себя неуверенно, придерживая сползающие портки или в тесной одежде. Тем более, если на допрос отправляют сексуально привлекательную особь. Этот хитрый прием унизителен аж на генетическом уровне. В стремлении к самовыражению именно одежда – первый пункт у любого человека, и только потом все остальное. Разжиться информацией, сидя в каменной коробке, сложно. Но я не исключал вариант, что заинтересовались мной частные лица, пока булочка не показала фото. Невозможно. Просто без вариантов найти меня по следам с военных баз каким-то людям не из особых структур. Ни имени, ни откуда мы, никто не знал и не мог узнать. Допустим, страну происхождения предположить еще можно, хотя это, конечно, безумие. Жить-то я могу где угодно, но найти меня в России – это на грани фантастики. Неискушенному человеку сложно не сломаться. Конечно, и я не могу похвастать, что происходящее мне по кайфу, но пока не вижу смысла дергаться, по крупицам собирая информацию о внешнем окружении. Все эти дни кормил меня один и тот же человек, пока с утра, судя по пайку из омлета и кофе, не появилась булочка. Ее вопросы о коде и французе сложились в моей голове в маленькую часть пазла. Капитан Грант был чертовски виртуозным пронырой в непринужденной беседе, выведывая закрытую информацию, такую как о правительственной ветке метро-2, ведущей из Кремля в нескольких направлениях для экстренной эвакуации первых лиц государства в случае необходимости. В VIP-тюрьме с личным санузлом, как в отеле, было 6 полотенец для рук, для ног, для рожи, для тела и... не знаю, зачем еще 2. Надеюсь, для булочки. Но тут сильно не хватало свежего воздуха и тепла. Но я не ожидал, что так быстро мой иммунитет откажет мне. Только потом догадался заглянуть под кровать. А там плесневелый грибок практически спит со мной в одной постели. Обозвав меня идиотом, булочка умчалась и унесла с собой обалденные сиськи, виляя своим аппетитным бампером, а я ухмылялся собственным мыслям. Желая создать мне дискомфорт, выдав неподходящую одежду, сама же и попалась. Она так таращилась на меня, не совладав со своим любопытством, что я этим, конечно, воспользовался. Нередко заключенные убегали через постель надзирателей или других сотрудников, имеющих возможность помочь. Может, это как раз тот случай, когда моя булочка поступится своими принципами и рискнет ослушаться тех, кто ею руководит. Периодически я слышал приглушенные разговоры в коридоре, но ко мне приходила только чертовка, принося питание, и сразу уходила. Я даже до двери дойти не успевал. Оставляя поднос с обратной стороны решетки, они будто вышли на новый уровень унижений, заставляя меня есть как несушку на птицефабрике, корячась через прутья. Снова несколько дней ничего не происходило. Булка со мной не разговаривала, одаривая взглядами полными презрения, молча уходила. «Булочка, приходи вечером ко мне, я тебе на ушко все тайны расскажу». Напуская в глаза тумана, обещаю я, и даже не приходится наигрывать вожделение, потому что эту красотку я с удовольствием отблагодарю. Уже собиравшаяся уходить, чертовка обернулась, возвращаясь к решетке, но оставив дистанцию, чтобы я не мог до нее дотянуться. «Не помогают упражнения выбросить тестостерон?» Ухмыляясь, она снова опустила взгляд на мой пах. Вот только если в то утро она смутилась, когда я поймал ее за этим занятием, то сейчас булочка намеренно медленно скользила взглядом по мне. При этом, еще и приоткрыв ротик, облизала свои сочные губы. Стерва. Если она снимет с себя хотя бы футболку, я, прямо глядя на нее через решетку, придушу этого гада в штанах, которому вообще до лампочки, что у нас тут происходит. «Коплю для тебя, милая». Нагло раздеваю ее глазами и уже готов внедрить шпиона во вражескую систему еще в зародыше. Чертовка еще около минуты изучала мое тело, будто оценивая, достаточно ли я хорош для нее. «Ну же, лапочка моя, решайся. Мне уже не терпится потискать тебя. Даже зачем мне это, забыл». «Руки за голову, три шага назад!» Сдалась булочка, и я с радостным зайцем поскакал к кровати, подумав, что она это из предосторожности меня гоняет. Разочарование настигло вместе с захлопнувшейся дверью. Какой коварный и нетрадиционный метод пыток, но вместе с тем неэффективный. Не думает же она, что я теперь сам себя покалечу, стерев обе руки до мозолей. Периодически по вечерам за дверью что-то громыхало, жужжало, и слышались разговоры басистыми голосами. Но чего-то стоящего я не услышал. Так, болтовня всякая. Таблетки, что притащила несколько дней назад булка, оказались вполне обычными. Никаких отклонений в сознании я не почувствовал. Я не любитель лечиться препаратами, но мой занудный доктор Джексон постоянно внушал, что не все болячки сдаются под натиском иммунной системы. Решив дожимать чертовку, с самого утра уже торчал в ванной. Бритвы мне не выдали, но, роясь в валяющемся тут оборудовании, я нашел какие-то две стальные пластины неизвестного мне назначения. Тут вообще в комнате сплошное оборудование для подводного плавания и шкурки моей чертовки. Заточив пластины о каменную стену, я кое-как смастерил из них ножницы. Шкрябать по коже этими железяками я не собираюсь, но укоротить шерсть на лице вполне можно. Булка тоже явно прихорашивалась перед тем, как ко мне прийти. Почему-то только от этого вскипела кровь, наверное, от того, что это хороший знак. Раз чертовка сегодня так расстаралась, облачившись в платье, декольте которого было сделано внахлёст, что при первом взгляде разгоняло желание сдвинуть ткань с ее круглых сисек. Длина не слишком короткая, ниже колен, но ткань, обволакивающая бедра, дает пищу фантазии. Крупные локоны уложены в элегантную прическу и неброский макияж. Эта девушка явно не из тех, кто оформляет допуск к телу каждому желающему. Высокомерный взгляд, манеры аристократки и привычка держаться, словно она на красной ковровой дорожке под прицелом камер. Даже выражение «знает себе цену» не до конца раскрывает суть. Скорее та, что умеет фильтровать окружение, не растрачивая себя на тех, кто, по ее мнению, этого не стоит. Зачастую таких людей называют заносчивыми эгоистами. А по мне, это удивительная способность рационально использовать отведенное тебе время жизни, не заставляя себя пытаться угодить всем. Неплохо, разглядывая мою физиономию, одобрила мои старания булочка. Но я предпочитаю воспитанных мужчин, которые не щеголяют с голым торсом перед женщинами. «С удовольствием надену ради тебя даже смокинг, милая. Не подскажешь, как добраться до ближайшей барахолки?» Улыбаюсь больше не для того, чтобы ей понравиться, а от понимания, что моя булочка перешла на флирт. «Не старайся, медведь, я тебе не верю», — заявляет мне чертовка, но интерес в ее глазах говорит мне, что шансы соблазнить эту леденящую леди у меня велики. «Хочешь схватить меня и уходить с живым щитом? Так ничего не выйдет, нас обоих просто пристрелят». «Да не нужен мне ее тощий щит, толку-то от него. А вот информация, сколько тут бойцов и где кто находится, мне не помешает. В моем случае прикрываться заложником бессмысленно. При первой же возможности меня снимет снайпер, и дело с концом. Далеко не уйду, а лишнее внимание обеспечено». «Я скоро уйду отсюда, булочка. Приходи попрощаться вечерком». Мои слова напрягли девушку так, что наигранное кокетство пропало с бледнеющего лица, но она все же ответила коротким кивком, будто опасаясь, что это увидят ее коллеги. Ближе к ночи я запереживал, что, возможно, подставил булку, раз ужин мне до сих пор никто не принес, что добавило мне переживаний еще больше. Я уже привык, что в этом плену хороший сервис. Не то, что у жуманов в вонючей яме, и по трое суток жрешь то, что в этой яме поймаешь. Уже сквозь сон услышал скрежет замка. Полный дом мужиков, а смазать некому. «Выпьешь со мной, медведь?» — послышался голосок булочки. Повернувшись к двери, охренел сразу. И от представившейся картинки, и своей реакции на нее. «Я взрослый мужик и могу сдерживать свое либидо, но, кажется, мое терпение лопнуло из-за присутствия чертовки с самой первой минуты нахождения в плену. Электрическое освещение было погашено еще часа два назад, и булочка стояла у решетки с самым настоящим канделябром на три свечи. Ну, точно, я в подвале какого-то дворца. Отжали, поди, у государства чей-то замок под свои черные делишки и горцуют тут с антиквариатом». «Не нашлось собутыльника лучше?» Интересуюсь я, судорожно соображая, что это за хрень происходит. «Хотели бы накачать, сделали бы это без моего согласия. Знаю, далеко не во всех ведомствах есть необходимые препараты, но и напоить могли насильно. Я тоже не в восторге от твоей компании, но больше не с кем», — без тени лукавства ответила булка. В тусклом свете девушка выглядела обворожительно. Мягкими отблесками струился свет по распущенным волосам, мерцающие огоньки свеч плясали от колебаний воздуха, играя на ее бледной коже. Широко распахнув глаза, она не сводила с меня взгляда, пока я поднимался с кровати, в чем мать родила, и натягивал джинсы на голый зад. Меня давно мучают сомнения в профессионализме этой конторы. Видимо, они настолько гуманны, что предпочитают напоить меня, а не ломать кости. «Заходи, булочка». Зову прелестницу в коротком платье-рубашке, не думая прятать от нее свое влечение. Нагло щупаю ее взглядом от пальчиков ног до головы и обратно. Булочка разворачивается к стене, пристраивая на специальном креплении тяжелый канделябр, а мои джинсы оттягивает личный чугунный. Платье натягивается на круглой заднице и задирается следом за поднятыми руками, обнажая стройные бедра с кружевными полосками чулок. «Ключей от решетки у меня нет, мой сладкий. — отвечает мне соблазнительная бестия, и снова у меня чувство, что она не лжет. И тут теплее. На полу стоит поднос с бокалами и бутылкой, рядом тарелочка с какой-то закуской и штопор. Небогато. Бутылка закрыта, но это, конечно, ни о чем не говорит. Никак не могу состыковать происходящее. К чему эти реверансы, если на мне персональный шокер и я безоружен? Будь я хоть трижды Джеки Чан, пуля кого хочешь остановит. Да и его тоже только в кино не берет. Во мне нет страха отнюдь, но мне не нравится происходящее на интуитивном уровне. Это настолько глупо посылать ко мне девчонку, что либо она действительно тут по собственной инициативе, либо я ни черта не понимаю, что это, блядь, за контора такая креативная. Не будешь пить, так хоть открыть помоги. Устав ждать меня у решетки, Булка сунула через нее бутылку и штопор, поставив на пол с моей стороны. А она основательно подготовилась к вечеринке. Даже подушку себе приволокла, кинув ее на пол по ту сторону. Бутылка «Кальвадос». На вид самая обычная, запечатанная, что, конечно, не исключает возможности добавить в напиток лишний ингредиент. Открывая бутылку, украдкой наблюдаю за девушкой. Булочка села на подушку, вытянув стройные ноги, и при желании я смогу до нее дотянуться. Но если она не врет и ключей у нее нет, то какой в этом смысл? Даже если я ее буду душить, прибежит кто-то, дотряхнет меня разрядом. «Интересный выбор», — озвучил я, удивившись выбору крепкого алкоголя. «Мне кажется, ей больше подходит вино или шампанское, но не самогон же, хоть и за бешеные деньги». «Скажи мне, медведь, а ты любил когда-нибудь?» Смотря на стену перед собой, спросила Булочка. «Мы еще не бухнули, а ты уже к допросу приступила», — проворчал я, усаживаясь на пол, так что мы оказались лицом друг к другу, только через решетку. Булочка просунула через решетку бокал, и я, перехватывая его, поймал хрупкую кисть просто на автомате. Я должен был зафиксировать, выворачивая до нетерпимой боли, и заставить ее выложить мне все, что тут происходит, кто они такие и какого хрена им от меня надо. И плевать, что она смотрит на меня такими печальными глазами. Но я впервые забил на интуицию и опыт, решив, что успею это сделать позже. Погладив большим пальцем ее нежную кожу, я выпустил ее, наполняя один бокал. «Придется пить в одиночестве», — вздохнула Булочка, сделав пару глотков и закусывая маленькими кубиками сыра. «Не любил», — ответил я ей на ее вопрос. «Не успел еще. Были, конечно, увлечения, даже романы, но все имело слишком короткий срок». Вот только положил глаз на Сашу Лепнову, но не успел даже на свидание ее пригласить. Булка допила до дна и протянула мне свой бокал снова. Это какой-то неправильный допрос. Ей действительно просто паршиво, и она не нашла никого ближе тут, чем я? Это же бред. Мне кажется, что мужчины не умеют любить. «Ну, не стриги всех под одну гребенку. Заходи, буду любить тебя трижды за ночь и пару раз утром. Обещаю чертовке, разглядывая ее декольте». Булочка пристально смотрит на мои губы, и по приоткрытым ее губам понятно, о чем она думает. «Признаться, до этого момента я ее сексуальные губы хотел видеть на мне гораздо ниже, чем мой рот, но сейчас... Мне хочется ее поцеловать, не только в корыстных целях». «Я знаю, чего ты хочешь. Ты думаешь, я настолько глупа? Только тебе все равно не выбраться отсюда, медведь. Знаешь, почему ты не отвечаешь на вопросы? Не потому, что тебе дорог тот француз или дурацкий кот. Ты боишься, что потом тебя пристрелят и скормят рыбам». Пристально наблюдая, как накидывается булка, я точно видел, что она осушает уже третий по счету бокал, совершенно точно глотая. Допив и его до дна, девушка, покачиваясь, поднялась, уже безбоязненно держась за решетку. «Скучно с тобой. Так я могла бы и одна напиться». Укоризненно сверкая на меня пьяными глазами, чертовка намылилась сваливать, но вспомнила про закуску. Опустившись на четвереньки, булка составила на поднос обратно бокалы и тарелку, сверкая задницей в крохотных трусиках. А в этом проеме действительно жарче. Длительное воздержание и чертовски возбуждающая картина еще больше притупляют мозговую активность, не давая сконцентрироваться и пробуждая животные инстинкты до уровня «плевать на все». «Иди ко мне, булочка!» Моментально пересохшее горло превращает мой охрипший голос в рычание. Заливаю этот гребаный кальвадос в себя прямо из горла и встаю вплотную к решетке. Даже в самых извращенных фантазиях такого не представлял, но сейчас это возбуждает, придавая остроты и пикантности. Булка поднимает голову, заводя меня еще больше своим приоткрытым в удивлении ротиком, и непонимающе смотрит на меня. «Иди к черту, русский! Я не буду сосать тебе через решетку!» Словно считывая мои мысли, фыркает девушка. «А как ты хочешь, чтобы я тебя трахнул?» Ухмыляюсь я, намекая, что не только минет доступен с такой преградой. Я жду, что булочка разозлится и подойдет ближе, с досадой наполняя желудок алкоголем все больше и отставляя опустевшую бутылку. Придется все-таки сделать ей больно. «Хочу», — замурлыкала булочка, приближаясь ко мне и снова жадно шаря по мне взглядом, «чтобы ты прижал меня к стене, страстно целуя нагло лапая грудь». Протянув руку ко мне, чертовка провела пальчиками по моему торсу, медленно опускаясь ниже. Протискивая обе руки через прутья, я опустил одну ладонь ей на шею, притягивая ближе. Если она закричит, то проживет не больше минуты. Но девушка даже не дергается, и я отчетливо вижу, что звать на помощь она не собирается, продолжая убивать мой рассудок. «Потом хочу, чтобы ты меня развернул к стене», задирая мое платье и расстегнув свою ширинку, взял быстро, глубоко и грубо, так, чтобы у меня от собственных стонов и криков уши закладывала. От взрыва кипящей крови в голове у меня самого уши заложило. Жар волнами гуляет по телу, и я затыкаю ей рот, чтобы не пропустить продолжение. Запах женщины — это то, чего не хватает всем мужчинам на военных базах. Редкий раз к нам заносила представительницу слабого пола, и никогда такую, как булочка. Кальвадос — ничто по сравнению с пьянящим ароматом чертовки, ее шелковых волос, касающихся моей руки, и нежной кожи под моей ладонью. Прикосновения губ опьянили быстрее. Булочка отвечает неуверенно, но вскоре сдается и пускает мой язык, сдаваясь под жадным напором. На мой раскаленный пах ложится ее ладонь, поглаживая каменную эрекцию через ткань, и из меня вырывается сдавленный стон. «Дальше. Как ты хочешь дальше?» Требую я продолжения, задирая ее платье и поглаживая ножки в нейлоне и кружеве, поднимаясь все выше. «Потом хочу, чтобы ты поставил меня на колени и смотрел, как я буду насаживаться на твой член ртом, а потом... чертовка!» Рычу я, сжимая ее задницу и снова впиваясь в губы, наплевав, что на моей роже останутся отпечатки прутьев решетки. Булочка дрожит в моих руках, будто это у нее секса 2 недели не было, а меня так и вовсе накрывает несущейся по спине вулканической лавой и разрывающимися разрядами тока по позвоночнику. Слышу звук молнии джинсов и опускаю ладони еще ниже, поглаживая через тонкую ткань ее влажные складочки. Обхватив мой член ладошкой, чертовка стонет мне в рот, и я уже в предвкушении смотреть на нее передо мной на коленях. Неожиданно в шее что-то простреливает, и я рефлекторно дернулся, вынужденно хватаясь за решетку. Я уставился на голубоглазую красотку с тяжело вздымающейся грудью и покрасневшими от поцелуя губами. Легкое покалывание на языке, и сознание стремительно уплывает. И последнее, что я вижу, это абсолютно холодный и трезвый взгляд после трех бокалов кальвадос. Фантастика.